Глава 12. Каменное лицо, как его про себя назвал Кэт, прибыл точно в 11. «Вы поезжайте в своей машине», — сказал он. «Когда войдете в дом, дайте мне 500, окей?» Луи кивнул. «Окей». «Когда видите девушку, дайте мне 500 больше, если она мне понравится», — сказал Луи. «Если это та девушка, которую ты видел на фотографии». Тот кивнул и поднял палец вверх. «Я уезжаю, когда вы увидите эту девушку», — сказал он. «Я не помогай отнимать ее». Блуи согласился. «Эти хомбре, они быстро», — сказал он, выставив указательный палец, изображая стрельбу из пистолета. «Это опасно. Компренде?» «Компренде», — сказал Блуи. Подъехали машины. Они ехали в восточном направлении около 10 минут. Ни Кэт, ни Блуи не сказали ни слова. Домов становилось меньше, и они подъехали к большим железным воротам. У ворот дежурил полицейский. Каменное лицо остановился, перекинулся фразами с полицейским, показал на машину, которая шла за ним, и оба автомобиля впустили внутрь. Дом стоял в глубине, метрах в 200 от улицы, за разросшимся во все стороны ветвями подрезанных деревьев. Большая площадь перед домом была забита автомобилями, среди них стояло несколько кадиллаков и мерседесов. Блуи развернул Бронко и запарковал его носом к воротам, на небольшом расстоянии от других машин. Дом представлял собой большое, очевидно старое, но оштукатуренное и хорошо отремонтированное здание. В окнах горел свет, изнутри доносилась музыка с тяжелым ритмом. Они встретили каменное лицо у ступенек. «Пора», — сказал он, потирая друг от друга большим и указательным пальцами руки. Блуи отдал ему 500 долларов, и они вместе вошли в дом. Их окатило душной и шумной волной. Звучала разная музыка, и на какое-то время Кэт был ослеплен вращающимися прожекторами. Он поднял руку, чтобы прикрыть ею глаза, стараясь привыкнуть к свету и шуму. Большая комната, на пороге которой они стояли, была полна людей, которые отрешенно танцевали под рок. В другой комнате слева от них музыканты небольшого оркестра также громко играли что-то латиноамериканское. Блуи схватил 2 бокала шампанского с подноса проходящего официанта и отдал 1 Кэту. «Бери», — сказал он, — «без этого мы будем выглядеть странно». Он повернулся к каменному лицу. «Где же девушка?» — прокричал он сквозь шум. Каменное лицо обвел рукой комнату. «Надо поискать!» — прокричал он в ответ и пошел впереди них, обходя танцующих. Появился еще один официант с подносом, на котором стояла хрустальная ваза с белым порошком. Каменное лицо взял с подноса маленькую ложечку, окунул ее в порошок и втянул его ноздрями. Затем он широко улыбнулся Блуи и Кэту, обнажив ряд испорченных зубов, поднял большой палец вверх и жестом пригласил их угощаться. Блуи и Кэт отрицательно покачали головами. Каменное лицо пожал плечами и пошел дальше по комнате, заглядывая в лица гостей. Он начал уже двигаться в такт музыки. Кэт и Блуи дважды обошли комнату, потом перешли в комнату, где играл оркестр. Здесь было не так шумно, и танцующие вели себя сдержаннее. Они медленно двигались сквозь толпу, иногда каменное лицо останавливался, чтобы с кем-нибудь перекинуться словами. Затем, покачивая головой в такт музыки, он повел их в следующую большую комнату. Тут было полутемно, но музыка, томная, медленная латиноамериканская музыка, звучала почти так же громко. Комната освещалась в основном большим экраном телевизора в дальнем углу, который показывал порнографический фильм. В комнате было несколько столов, но больше подушек и матрасов, на которых расположились пары и группы, в большинстве обнаженные. Каменное лицо жестом пригласил их к столу. Кэт сел, напряженно наблюдая происходящее вокруг него и нервничая от того, что видел. Он обнаружил, что не испытывает интереса к созерцанию эротических сцен. По мере того, как его глаза привыкли к полумраку, он понял, что вокруг больше неприятных сцен, чем эротики. Зачем вообще сидеть здесь, наблюдая все это? Он наклонился, чтобы обратиться к каменному лицу, но тот заговорил первым. «Около видео», — сказал он. «С той стороны». Он кивнул. «Это Кейти». Кэт и Блуи проследовали за его взглядом и увидели девушку, которая, казалось, стояла на коленях в футах в 15 от них. Сердце Кэта ёкнуло. Он узнал знакомый профиль. У него учащенно забился пульс. Потом он отшатнулся, поняв, что она стоит не на коленях, а сидит на мужчине, расставив ноги, ритмично двигаясь взад-вперед. Кэт начал подниматься с места, но почувствовал, что Блуи удерживает его. «Сначала давай убедимся», — сказал он. «Это она?» Кэт пристально посмотрел на девушку. Она повернула голову. С экрана телевизора на нее периодически падал свет. Ее волосы были светлые и довольно короткие. Но ведь Джинкс могла их покрасить и обрезать. Ее фигура поразила Кэта. Ее плечи и грудь были так знакомы ему. Но его привело в бешенство то, что ее губы были накрашены толстым слоем красной помады, а на веках лежал толстый слой грима. Это было похоже на маску. «Я не могу определить с такого расстояния», — сказал Кэт. «Нужно подойти поближе». Каменное лицо покачал головой. «Нет, не здесь. Мы ждем». Они посидели за столом еще несколько минут, пока продолжался половой акт. Блуи пытался изобразить интерес, смотря в угол комнаты. У каменного лица интерес был неподдельный, а глаза Кэта оставались прикованными к девушке. Он хотел, чтобы она увидела его, чтобы она подала хоть какой-то знак, что узнает его. Как будто в ответ на это она повернула голову и, казалось, ответила ему взглядом прямо в глаза. Вдруг она улыбнулась, и Блуи снова пришлось удерживать Кэта. Это была Джинкс. Он знал это, и это убивало его. Увидеть ее здесь, в таком месте? Она сохранила улыбку, отвернувшись от Кэта и глядя вниз на своего любовника, который, по-видимому, приходил во все большее возбуждение. Она, видимо, была накачана наркотиками, иначе не могло быть. Потом мужчина сел и оперся руками о пол. Он сказал ей несколько слов, и улыбка погасла. Они поднялись, и он повел ее к двери в противоположном конце комнаты. Она снова оглянулась на Кэта, улыбнулась, и они ушли. Кэт поднялся, чтобы идти за ними, но каменное лицо повел их назад, туда, куда они пришли. «Сюда», — повторял он. Он привел их назад в комнату, где звучала рок-музыка. Затем они прошли еще одну комнату, где на длинном столе были расставлены закуски, и вышли из другой двери. Они оказались в саду и пошли за каменным лицом к зеленой изгороди. Здесь было прохладнее, чем внутри дома. Через густой кустарник пробивался свет, и Кэт услышал всплеск. Они дошли до конца изгороди и, обойдя ее, оказались у большого плавательного бассейна с подводным освещением. Она стояла на краю бассейна, обнаженная, высокая, стройная, и глядела на мужчину в воде, который звал ее к себе. Она прыгнула в воду и выплыла на поверхность, отмывая лицо от грима. Затем она поднырнула, чтобы пригладить волосы, ускользнув от своего партнера, доплыла до боковой стенки бассейна и выбралась наверх одним ловким, грациозным движением. Кэт вышел из-за кустов, она увидела его и опять улыбнулась. Они были дальше друг от друга, чем внутри дома, но грим почти сошел с ее лица, и свет из бассейна снизу хорошо осветил ее. — Это Джинкс, — сказал Кэт с уверенностью. Блуи остановил его в намерении подойти к ней. — Еще рано, — сказал он. — Мои деньги, сеньор, — прошептал каменное лицо. Блуи отдал ему деньги, и каменное лицо быстро ушел. Блуи затащил Кэта обратно за изгородь. — Нужно сделать это чисто, — сказал он. — Мы здесь чужие. Этот парень — гость, может быть, даже хозяин. Хотя, думаю, он не вооружен, — тихо засмеялся он. Пока Блуи говорил, обнаженный мужчина поднялся по лестнице из бассейна наверх, схватил ее за руку и потащил к шезлонгу. Она неохотно пошла с ним, через плечо оглядываясь на то место, где до того стоял Кэт. Мужчина грубо толкнул девушку на шезлонг и начал взбираться на нее. Она наблюдала с широко раскрытыми глазами, как Блуи вышел из-за изгороди, за ним появился Кэт и начал быстро и бесшумно приближаться. Когда они приблизились к шезлонгу, Кэт увидел, как Блуи запустил руку под пиджак. Девушка смотрела на Кэта и улыбалась. — Эй, привет! — сказала она немного пьяным голосом. «Почему ты так долго не приезжал?» «Что-то не то», — подумал Кэт. Мужчина обернулся, чтобы посмотреть, с кем она говорит. «Добрый вечер», — сказал Блуи, доставая тяжелый пистолет. Дуло оказалось у мужчины за ухом, и он боком скатился с шезлонга. Кэт снова уставился на девушку, видя, как меняется выражение ее лица, акцент. У нее был какой-то странный акцент. — Негодяй! — сказала она. Потом открыла рот и завизжала. Блуи ударил ее раскрытой ладонью, свалив шезлонга на ее любовника, схватил за руку и рывком поставил на ноги. Она опять начала визжать. Кэт подошел к ней и взял ее лицо в свои ладони. Остатки грима размазались по лицу. — Джинкс! — сказал он. — Тише. Послушай меня. Она снова приготовилась визжать, обнажив ряд мелких желтых зубов. За секунду до ее следующего визга Кэт мгновенно понял свою ошибку. У нее был тяжелый акцент жительницы Среднего Запада, а у Джинкс — южный акцент. У Джинкс были крупные, очень белые зубы, совсем не такие, как у этой. Кэт опустил руки и в ужасе отступил назад, проклиная ее за то, что она не Джинкс. Блуи рывком повернул Кэта лицом к себе. — Это не она? Это не Джинкс? Кэт покачал головой. Она снова завизжала. Он больно ударил ее кулаком, она замолчала. — Пошли, — сказал Блуи Кэту. — Уходим отсюда. Он побежал назад к изгороди, тем же путем, каким туда пришли. Кэт поднял голову и увидел, что на них смотрят из дверей комнаты, где происходила оргия. Люди начали собираться у бассейна. Кто-то что-то кричал по-испански. Вместо того, чтобы возвращаться в дом, Блуи повел Кэта вокруг него. Дом оказался больше, чем казался. Они вслепую продирались сквозь кустарники, при этом Блуи не переставал ругаться. Наконец они вышли к углу дома. Блуи остановился и заглянул в сторону парадной двери. Там все было спокойно. — Пошли, — сказал он и быстро зашагал через парковку, покрытую гравием. Кэт последовал за ним, догнал его и пошел рядом. — Не так быстро, — сказал Блуи, сдерживая его вытянутой рукой. Они пробрались между машинами и направились к Бронко. Позади них у парадной двери поднялся шум. «Не оглядывайся», — сказал Блуи, — «продолжай идти». Они дошли до машины, когда в 40 ярдах за ними послышались шаги бегущих по гравию ног. Блуи завел машину и включил передачу. Он ехал быстро, но не торопясь, по дорожке, затормозив, когда они приблизились к полицейскому у ворот. «Слава богу! У них нет уоки-токи», — сказал Блуи, повернув на Рохачу и выжав педаль стартера до пола. Кэт был еле жив, сидя рядом с ним, снова переживая момент, когда понял, что эта девушка не Джинкс. Она даже не очень была похожа на его дочь. Просто он слишком сильно хотел, чтобы эта девушка оказалась ею. В отеле Блуи распорядился, чтобы машину держали наготове. — Пойдем, — сказал он Кэту. — Давай выносить вещи и сматываться отсюда. 15 минут спустя они расплатились по счету, побросали собранный в спешке багаж на заднее сиденье машины и отправились в путь. — Куда мы едем? — спросил Кэт. — Назад к самолету, — ответил Блуи. Нас видели там, и мы даже не знаем, кто был тот парень, насколько серьезно мы влипли, и постарается ли он найти нас. Но они видели нас и нашу машину, поэтому мы уезжаем из Гуахиры. Кэт откинулся на подголовник. Ему было все равно, что делать дальше. Он был так уверен, что у него были такие радужные надежды, и теперь его охватило разочарование. — Окей, нам не повезло, — сказал Блуи успокаивающим тоном. — Но это ничего. Может быть, нам снова не повезет, но мы будем продолжать и поиски. Следующий пункт — Санта-Марта. Как бы там ни было, все началось именно там. Мы заехали в Рио-Хачи только потому, что она была по пути, а теперь мы поедем дальше и узнаем что-нибудь в Санта-Марте.